Я становлюсь слишком стар для этого. Никто не обратил внимания на это замечание, так как было хорошо известно, ну, по крайней мере, ходили такие слухи, что Спанкмейер поступил на военную службу, еще не успев достигнуть нужного для этого возраста. А тем не менее, никто не смеялся над его зрелостью или недостатком ее теперь, когда они готовились спуститься на поверхность нового мира в управляемом им аппарате. Рядовой Дрейк вертелся в своей капсуле рядом со Спанкмейером. Он был немного старше Спанкмейера и намного безобразнее. Своей внешностью и телосложением он весьма напоминал Сулако. У Дрейка были руки, как у легендарного одноглазого моряка. Его нос был переломан до такой степени, что не подлежал исправлению средствами космической хирургии. На лице его был безобразный шрам, приводивший одну сторону его рта в состояние постоянной ухмылки. Этот шрам можно было исправить, но Дрейк не захотел. Это была единственная медаль, которую ему было позволено носить всегда. На нем была надета кепка с помятым козырьком, которую ни одна живая душа не нашла бы привлекательной. Дрейк был оператором Смарта. Примечание. Смарт – название фантастического оружия от английского smart – быстрый, сообразительный, находчивый. Он также неплохо разбирался в винтовках, пистолетах, гранатах, умел владеть всеми видами клинков и собственными зубами. «Они платят нам слишком мало за это», – ворчал он. «Слишком мало за то, чтобы, проснувшись, увидеть твое лицо, Дрейк!» Это замечание исходило от капрала Дитрих, которая бесспорно была самой хорошенькой в группе, исключая случаи, когда она открывала рот. «Заткнись!» — ответил ей Дрейк. Он взглянул на обитателя другой, недавно открывшейся капсулы. «Эй, Хикс, ты выглядишь так, как я себя чувствую!» Хикс был старшим капралом и вторым по званию в группе после старшего сержанта Эйпона. Он был немногословен и всегда оказывался в нужном месте в самый сложный момент, что очень ценили его товарищи по морской пехоте. Он никогда не давал советов, если его об этом не просили. Но когда он говорил, то, что он хотел сказать, заслуживало внимания. Рипли восстанавливала циркуляцию крови в ногах, сгибая и разгибая колени, и возвращала подвижность суставам. Она рассматривала участников группы, проходивших мимо нее к своим шкафчикам. Среди них не было ни суперменов, ни слишком мускулистых фигур, но каждый из них был поджарым и крепким. Она подозревала, что даже слабый из них сможет целый день бежать по поверхности планеты с двойным тяготением, неся полное снаряжение и ведя на ходу бой, а затем провести ночь, разбирая и ремонтируя сложное компьютерное оборудование. Хватает и мышц, и мозгов, даже если они и предпочитают разговаривать, как парни с улицы. Это было самое лучшее, что могли предложить военные. Она чувствовала себя с ними немного безопаснее, но только немного. Старший сержант Эйпон следовал по центральному проходу, кратко беседуя с каждым вновь оживающим солдатом. Сержант выглядел так, что казалось, он может голыми руками разобрать грузовик средней величины. Когда он проходил мимо компьютерного техника капрала Хадсона, последний пожаловался: «Этот пол прямо ледяной, как и ты был 10 минут назад. Сроду не видел такую кучу старых баб. Принеси тебе шлепанцы, Хадсон». Техник поднял глаза и посмотрел на сержанта. «Будьте любезны, сэр, я буду вам очень признателен».